самым приветливым видом ставит завтрак на стол около кровати Поля, говорит ласково-ласково: «Ешьте, пани, ешьте на здоровье!» И, понимая мое удивление, Юзефа, словно извиняясь, объясняет: «А чего ж, она все-таки пожондная, порядочная француженка, ничего не скажешь. Всю ночь водила нашего пана доктора по всему городу. Другая забоялась бы. Я бы, конечно, не забоялась, пошла бы, но... Ух, я бы так лаяла тех казаков! Я бы так проклинала ту полицию, что нас бы обоих арестовали и с паном доктором вместе!» С этого дня мы начинаем ждать Павла Григорьевича. Мы ждем его, а он не приходит. В первый и второй день папа говорит: «Умница, Павел Григорьевич, отсиживается где-то, не показывается. По городу идут аресты за арестами, пусть не попадается на глаза». Но проходит третий день без Павла Григорьевича, наступает четвертый. Папа уже ничего не говорит, он очень озабочен и встревожен. На каждый звонок в переднюю бежит весь дом. Но Павла Григорьевича нет как нет. Юзефа не пристает с утра до ночи ворчать и клясть полицию и жандаров. Она от всей души жалеет, что не может подсыпать им в кушанье мышьяку. Она желает им всяких несчастий, начиная с холеры в бок. Наконец, вечер четвертого дня к нам приходит женщина, маленькая, худенькая, и говорит маме: «Простите, пожалуйста, я Анна Борисовна, жена Павла Григорьевича, учителя вашей дочки». Папа, оказывается, знает Анну Борисовну. Он видел ее в ту ночь, когда оказывал помощь пострадавшим. Но Анна Борисовна знает всех нас по рассказам Павла Григорьевича. «Вы Елена Семеновна, да? А это Сашенька, а это Юзефа?» Она знает и про Поля, и даже про попугайчика Кики. Юзефа совершенно счастлива тем, что Павел Григорьевич рассказывал о ней своей жене. «Так и сказал Юзефа, да?» Все стараются, как только могут, выразить Анне Борисовне свои чувства. Ей жмут руки, ее усаживают за стол. Юзефа приносит все, что есть вкусного в доме. Анна Борисовна смотрит на нас с улыбкой, растроганная. «Я вижу, здесь моего Павла любят, да, Сашенька?» «Ужасно!» – отвечаю я. «Просто до невозможности любим!» Потом, помолчав, добавляю тихо: «И всегда будем любить, всю жизнь!» Никто не спрашивает о Павле Григорьевиче, где он, что с ним. Но Анна Борисовна читает эти вопросы в наших глазах и отвечает на них. Новости, принесенные ею, печальны. Павла Григорьевича арестовали еще 3 дня назад. Где он находится, Анна Борисовна не знает. Она бегала, как она говорит, все Кутузки и Каталашки, все полицейские участки. Павла Григорьевича нигде нет. И это тревожно. «Это значит, — объясняет Анна Борисовна, — что его посадили не с теми, кого подержат несколько дней в полиции и выпустят. Павлу Григорьевичу хотят, видимо, пришить дело. Ведь он ссыльный, высланный под надзор полиции. Ему всякая лыка в строку, у него всякая вина на особицу виновата. Очевидно, его содержат в городской тюрьме. Но справок в тюрьме никому и никаких не дают, ни на какие вопросы отвечать не желают. Тюрьма. Я очень хорошо знаю это место. Это странного вида строение, которое словно вылезает из реки Вилли на Антоколе. Что там за каменной оградой, не видно. Может быть, там большой высокий дом, в котором заперты заключенные –